Глава 30. Мальчишки. С появлением Полины моя жизнь кардинально изменилась. Артур, конечно, не давал заскучать, но эта девчонка-ураган с каждым днем все сильнее кипятит кровь. Я только закончил созвон и собирался углубиться в работу, когда от нее пришло сообщение. Удивительное совпадение. И снова милейшие угрозы. Полина миниатюрная, невысокая, но без сомнения угрожает тому, кто в десятки раз сильнее ее, и интуиция подсказывает, что угроза вполне реальна, и в жизнь ее воплотит не силой, а хитростью, но этим интереснее. «Да, брат», — отвечает довольно быстро. «Ты где?» «С учебы еду домой. Заколебался сегодня. Мой мозг поимел каждый, кому было не лень. А что такое?» «Решил добавить». Достаю упаковку чая с аппетитным названием «Бабушкин пирог». Удивительное сочетание яблок, миндаля и выпечки с корицей. Полина недвусмысленно намекнула, что мы употребляем не совсем законные чаи, но не угадала. Уверен, появится возможность поближе познакомить ее с моими фаворитами. «В смысле?» – обиженно стонет. «Вот что я уже натворил? Ты сказал быть паинькой. Я себя так и веду. Даже о твоей ведьме не думал сегодня. И нет бы похвалить. Ты расстался с девушкой?» «А, это...» «Да, разошлись. Стоп, я только собирался тебе рассказать. Как узнал?» Шум слегка раздражает. Но разговор откладывать не хочу. Полина рассказала. «Что?» Орет так громко, что приходится слегка увести телефон в сторону. «Она не ведьма и не следит за тобой», широко улыбаюсь. «Ты в мамбе ее подруге написал. Она узнала, сказала мне, а я уже сделал вывод». «Подруги? Серьезно? А кто? Маша, Таня, Карина, Виолетта?» Внушительный список, не удивлен, но решаю перебить. «Алена». «Алена? Эта милашка с офигенной фигурой подруга твоей Грымзы? Серьезно, не шутишь?» Ему определенно пора следить за своей речью. Меня начинают злить такие высказывания в сторону Поли. «Артур, называй Полину только по имени. Я больше не хочу слышать никакого другого обращения». Говорю строже, и такой тон он точно поймет. И я не шучу. «Да понял я, понял. Не злись. Прекрасно. А раз понял, то не вздумай проболтаться Алене о нашем уговоре. А еще лучше... «Вычеркни ее из своего списка. Не хочу портить отношения с Полиной. И, друг, это важно для меня». Последнее просто напоминание. Он и так осознает всю важность, пусть и кажется несерьезным. «Знаю я твою важность. Хотя ты так и не признался во влюбленности», переключается на свою тему. «Не признался, потому что глупо вообще говорить о таком. Мне интересно, Полина. Нахожу ее красивой девушкой, но я уже усвоил жизненный урок и не намерен влюбляться, не подумав». Говорят, что сердцу не прикажешь, но если постараться, то можно. «Артур, ты меня услышал. Надеюсь на тебя». «Погоди!» Вокруг него становится тише. «Если я не проболтаюсь, могу продолжить общение с Аленой? Она довольно интересная девчонка. Я бы хотел сходить на свидание. Понимаешь, что Полина на тебя реальную порчу наведет, если обидишь ее подругу? И я не преувеличиваю. Она в гневе страшнее меня будет». «Точно преувеличиваешь. Когда ты в гневе, я дышать боюсь, а эта мелочь мне максимум может брови нахмурить». Смеется и очень зря. Но меня в гневе действительно боится, хоть и видел всего несколько раз. Обычно я спокойно и взвешиваю каждый шаг, но бывали моменты, когда контролировать агрессию не выходило. И благодарен другу, что оказался рядом. «Так можно?» «Можно, но не смей ее обижать. Не поладите при встрече, оплати ужин, отвези домой и извинись. Понял меня?» «Лучший из лучших, брат!» Чувствую его улыбку. «Все будет в идеале! Клянусь, чудик!» Полина просила объяснить ему ситуацию, я объяснил доходчиво. «Но запретить общение не могу, а лишнего не ляпнет, о чем и пишу Полине. Если что, то вся ответственность на мне. Обычно не катаюсь по магазинам, выбираю онлайн и заказываю доставку. Но с ее платьем такое не прокатит, да и мне хочется увидеться. Пусть после и придется провести бессонную ночь за работой. Хочу больше узнать о Полине, и дело не в ее споре с подругами. Это мой личный интерес. Еще утром прислала адрес, откуда забирать. Так узнал компанию, в которой работает. Большой шаг для наших отношений. К назначенному времени подъезжаю к центральному выходу из бизнес-центра. Машин много, но и свободного места достаточно. Полина чуть задерживается, поэтому выхожу из машины подышать. Надеюсь уговорить ее на ужин. После работы должна быть голодна. «Макс?» Слышу свое имя и поворачиваюсь. «Олег?» – усмехаюсь. Не хотела его видеть, но знал, что могу. Полина еще вчера написала, что он теперь ее новый начальник, и знала бы, каким способом он этого добился, точнее, с чьей помощью. Олег не самостоятельный, и сомневаюсь, что сейчас что-то изменилось. Он делает так, как ему велит дедушка, потому что именно дедушка его обеспечивает. Но меня это не касается, его жизнь. «Давно не виделись?» Подходит ближе и вытягивает руку. «Давно». Бросаю взгляд на протянутую руку, но не намерен отвечать.